Илья посмотрел на меня очень внимательно и даже хмыкнул. Потом сплюнул на дорогу, точно в середину колеи, и заговорил, будто бы ждал этого разговора давно. «Игнат то, барин, мужик непростой. Он, видишь ли, в прошлом боярином был, настоящим боярином, с землей, с крепостными. Только провинился чем-то перед князем. То ли подати зажал, то ли еще что-то. Никто этого толком не знает, но что-то да было, да так серьезно, что князь, разгневавшись, в ссылку его отправил, в какую-то глушь, чуть ли не за Урал». Илья, немного помолчав, продолжил, покачивая головой. «Земли его с крепостными, ясное дело, мигом растащили, кто поближе к князю стоял, тот и урвал кусок. А когда срок ссылки вышел, а был он там лет пять, не меньше, он, значит, вернулся, а все тю-тю, ни земель, ни дома, ни гроша за душой. Друзья старые, егонные, что в Туле да в Москве водились, от него отвернулись, как от чумного, боялись дружбу показывать перед князем. Мол, а вдруг и на нас гнев падет?» Маша прислушивалась к рассказу, и было видно, как она незаметно покосилась на меня, видимо, проверяя, насколько серьезно я воспринимаю слова Ильи. «Батюшка ваш, когда вы только родились, — продолжал Илья, смахнув пот с лба, — бабку вашу Суваровки забрал к себе, чтоб с внуком была рядом, а Игнату, когда тот к нему обратился, сжалился над старым приятелем и предложил старостой Суваровку сесть. Дружили с ним когда-то, еще молодыми были, вместе по постоялым дворам шатались. Ну вот он уже и 20 годков тут сидит, старостой-то, и все еще помнит, каково это было, боярином быть, людьми командовать. Потому и ходит гордый, будто корона на нем невидимая. А мужики наши, они это чувствуют, понимают. Ведь и видно, непростой мужик образованный, грамоте обучен, счет знает, с боярами говорить умеет. Вот оно что, — протянул я задумчиво. А я-то думал, просто характер такой вредный. Характер тоже, — усмехнулся Илья. Но больше всего он злится, что судьба так с ним обошлась. Был на коне, и в грязь лицом. А тут еще вы появились, молодой барин, и все у вас впереди. Небось, завидует черной завистью, хоть и не показывает. Никуда ему больше пути нет, — продолжал Илья, поглядывая на то, как я реагирую на его историю. Поначалу, верите, требовал, чтобы его барином кликали. А какой же он барин? Смехота одна, только заносчивый, страсть прямо. Бывало, с мужиками аж в драку лез. Чуть что, за кнут хватался, как бешеный. Пока его пару раз не отмутузили, чтобы угомонился. Илья замолчал, покачал головой с явным сожалением. Ну, видать, мало мутузили. Такой и остался заносчивый. Я слушал и только головой качал. Игнат бывший боярин. Это ж надо, как жизнь человека поломать-то может. От земель с крестьянами к старости в захудалой Уваровке. Это тебе не с менеджера на курьера перейти. Здесь вся система координат рушится. Весь мир переворачивается с ног на голову. Теперь-то понятно, почему он такой колючий, как еж. Гордость боярская осталась, въелась в кости, а власти и мощи ни гроша. Словно лев в клетке, который помнит вкус свободы, но уже не может разорвать прутья. Я прикинул, что с таким нужно держать ухо востро. Лучше сразу ставить на место, не давать воле разыграться. Рубить нужно в корне, не давать зазнаться снова. «А что, Илья?» — спросил я, останавливаясь и поворачиваясь к нему лицом. «Совсем он уж безнадежный, или работать с ним можно? Да какой там барин?» — махнул рукой Илья и сплюнул под ноги. «Работать-то он умеет, только все через зубы, со скрипом. Мужики его терпят, но никто не любит. Ты с ним построже, и он, может, тогда и в рамках держаться будет. Ну уж извините, боярин, не мне вас учить». «Да что ты, Илья», — отмахнулся я, — «мне твой совет дороже золота. Здесь я пока что слепой котенок». Илья неожиданно улыбнулся, и лицо его сразу стало добрее, моложе. «А вы, барин, не гордый, это хорошо. С таким и мужики работать будут не под кнутом». Я кивнул Илье и снова погрузился в свои мысли. «С Игнатом, может быть, и нужно будет потолковать, но не сразу. Посмотрим, как карты ляжет. А пока же в Уваровке будут новые люди. Петр с семьей, новые рабочие руки, свежая кровь. Фома будет у меня головой для торговли, знает он это дело, как свои пять пальцев. И Машка». Я снова поймал ее взгляд, и она будто нарочно улыбнулась, чуть прищурившись. Сердце снова ёкнуло, пропуская удар, ведь не моя же Машка. Ну, господи, как же похоже. Те же глаза, тот же разрез, та же улыбка, от которой мир становился ярче. как будто судьба подмигнула и сказала: «Держись, Алексей, еще не все потеряно, все только впереди. Возможно, это и есть тот знак, которого я так долго ждал, та нить, которая должна связать мою прошлую жизнь с новой. Не может быть все это случайностью, слишком много совпадений». Когда мы уже подходили к Уваровке, Илья тронул меня за локоть и обратился: «Барин», — сказал он, слегка замявшись, — «у Петра с Фомой-то там, в Липовке, вещи еще остались. Можно будет вас просить телегу на завтра взять, сделать ходку, а то и две, не влезло все, баулы-то здоровые и скарба много, уйма. Сколько там жили, все за раз, понятно, что не перевезли». «Добро», — кивнул я, — «завтра с утра и организуем, хоть две, хоть три ходки, сколько надо. Главное, чтобы ничего там не забыли, все должно быть перевезено до последней ложки. И еще займись тем, чтобы пристроить новых жителей Уваровки как следует. Покажи им, где что, объясни порядки». Илья аж приостановился, расправив плечи, и гордо кивнул: «Сделаю, боярин, даже не переживайте, все будет как надо». В его голосе слышалась такая решимость, что я невольно улыбнулся. Вот оно, когда человек чувствует, что ему доверяют, что на него рассчитывают. Преображается на глазах. Телега въехала во двор, и я ахнул. Пока меня не было, Митяй вон чего учудил. Двор чистый, сарай возле флигеля стоял ровный, не покосившийся, забор новый из лозы, хоть на выставку выставляй. Чистотой из избы пахло аж сюда. На заборе висели выстиранные простыни, белые, как первый снег. На столе, на улице, стоял большой чан, и по запаху было слышно, что это ухо, наваристое, пахучее. Митяй выскочил навстречу, сияя как медный самовар: «Барин, все по чину. Дом прибрали, забор сплели, печь прочистили». Парень буквально светился от гордости за проделанную работу. Рубаха мокрая от пота, но глаза горели таким энтузиазмом, что невольно заражали и меня. Я хлопнул его по плечу, пряча улыбку. «Ну что ж, приятно, что сказать. Молодец, Митяй, не ожидал такого рвения». «А как же, барин?» — вскинулся он. «Вы ж меня на хозяйстве оставили, вон бабы и ужин приготовили». Дом действительно преобразился. Полы вымыты, мебель подправлена, на столе расставлена немудреная, но чистая посуда. «Откуда столько энергии, Митяй?» — спросил я, искренне удивляясь. «А когда дело по душе, барин, тогда и силы находятся», — просто ответил он. «Вот она, простая человеческая мудрость. Дай человеку дело по сердцу, покажи, что он нужен, что его труд ценит, и горы свернет». Я только присвистнул. «Ну, парень дает». Порадовавшись и похвалив Митяя за усердие, я махнул всем прибывшим: «Айда к столу, там ухо готовое стоит. Давайте все заходим ко мне, Илюхина жена уху наварила, сейчас будем пробу снимать, покушать нужно, подкрепиться. Что ж мы полдня в дороге-то мотались». Люди потянулись к дому, растирая затекшие спины и переговариваясь вполголоса. Дети Петра сразу ожили, почуяв запах еды, и принялись носиться вокруг телеги, радуясь, что наконец-то можно размяться. Ухо было просто объедение, пальчики оближешь. Густая, наваристая, с дымком, будто в котелок и правда головешку кинули, как батя в детстве делал на рыбалке. Я хлебнул ложку и аж глаза закрыл от удовольствия. Мужики, бабы, даже малые дети Петра уплетали уху за обе щеки, аж причмокивая. Машка же сидела почти напротив меня и ела очень аккуратно, будто боялась что-то испачкать или задеть. При этом постоянно улыбалась, поглядывая на меня украдкой из-под длинных ресниц. Я несколько раз чуть ложку не выронил, встречаясь с ее взглядом. Сердце то разгонялось, то замирало, будто я не взрослый мужик, а мальчишка, впервые влюбившийся. Стыдно было признаться себе, но эта девушка что-то во мне перевернула, заставила вспомнить, что значит жить, а не просто существовать. «Ухо-то хороша», — громко сказал Петр, утирая бороду. «Спасибо, барин, за угощение. Не ожидали мы такого приема». «Да ладно тебе», — отмахнулся я. «Все мы теперь в одной деревне будем жить. Надо друг другу помогать». Маша тихонько улыбнулась этим словам, и мне показалось, что в ее глазах промелькнуло что-то особенное. Понимание, благодарность, а может и что-то большее. Но это уже были совсем другие мысли, которые я пока не решался додумывать до конца. После ужина встал вопрос ночлега. Петьку с семьей, понятно, к Илье, они, родственники, разберутся, где разместиться. А вот Фому с Пелагеей и Машей я решил к Игнату Силычу отправить. Поманил старосту, что стоял у себя на крыльце, щурясь, как кот на чужой сметане, и говорю ему: «Игнат, Фому с семьей прими на постой до завтра, пока не решим, что и как». Игнат же выпятил грудь, будто генерал перед парадом, и загундосил: «Это как же, барин, крестьян да в мой дом, вас-то, барин, за честь». А этих он кинул презрительный взгляд на Фому: «Куда, не почину это». Я почувствовал, как вскипела кровь, подумал: «Ну, держись, бывший боярин». Встал, выйдя из-за стола, и выпалил: «Значит, так, Игнат Силыч, ты, видать, забыл или попутал, кто тут барин. Я тебе не князь твой, что в ссылку отправил, и не холоп, чтоб твои капризы терпеть. Фома с семьей, мои люди, и ты их примешь так, как я сказал, а будешь нос воротить, сам в сарай спать пойдешь, с курями за компанию. И кнут твой, что ты на мужиков поднимаешь, сначала на тебе применю, а потом в быстрянке утоплю». «Все понятно?» Игнат побагровел, словно вареная свекла, но смолчал, только бородой дернул. Мужики же вокруг переглянулись с нескрываемым удивлением. Пелагея кашлянула, прикрывая смущение, а Машка, черт возьми, еле сдержала улыбку. Видно было, что зрелище ей по душе. Фома, демонстративно подхватив баулы, потопал к избе старосты. Пелагея, понурив голову, поплелась следом, бормоча что-то под нос, наверняка не молитвы. А я подумал: да это ведь только начало. Теперь каждый в деревне будет знать, что новый барин зубы не на полке держит. Ночь прошла спокойно. Снились мне московские постели с пуховыми подушками. Но просыпался я под пение петухов и мычание коров, звуки, которые в городе услышать было невозможно. Утром, едва солнце вылезло из-за леса, окрасив небо в розовые и золотистые тона, мы с Ильей уже были во дворе. К нам подошли Петр с Фомой, оба с такими лицами, будто всю ночь думали о предстоящих хлопотах. Я показал им на три покосившиеся избы, что стояли, как пьяницы после ярмарки. «Вот, — говорю, — богатство ваше. Одна изба, та, с которой мы доски дергали, совсем труха, ветром повалит. Две других тоже так себе, но жить-то пока негде. Так что предлагаю так: Илья и Петр, давайте дуйте в Липовку за оставшимся добром и смотрите там, чтоб все забрали, до последнего гвоздя. А мы тут с мужиками прикинем, какая изба побольше или покрепче, и сделаем из нее, ну, как бы два дома в одном, на два входа». Я не знал, как объяснить им, что такое таунхаус, и лишь добавил: «Как в городе Заморском, короче, одна стена общая, а живете отдельно». Глава 13. Петр почесал затылок: «А оно, барин, получится, не развалится изба-то?» «Получится», — заверил я, хотя сам не был в этом уверен. «Главное, пол крепкий и стены не гнилые. Остальное — дело техники, уж вы то справитесь». Илья кивнул: «Ладно, барин, как скажете. Мы с Петром в Липовку поехали, скарб заберем, а мужики, смотрю, рукастые, что-то да сделают. А я остался с Фомой и мужиками, имена которых я еще толком не запомнил. Те собрались посмотреть на барские затеи. Митяй тоже тут был. Ну что, люди добрые, — обратился я к собравшимся, — дело есть. Надо избу под жилье приспособить, да так, чтоб две семьи поместились. Кто что думает?» Один из мужиков не смело выступил вперед: «А я, барин, плотницким делом маленько владею. Глянуть надо сначала, что к чему. Может, и вправду получится что путное сладить». А Фома хмыкнул и, почесав затылок, проговорил: «Это вы, барин, ловко придумали. А то староста вчера с нас хотел стрясти деньги за ночь. Ну, мол, постой, предоставил, плати. А я ж купец. Я не дал ему договорить, перебив: купец, говоришь?» Подколол я, ухмыляясь и внимательно всматриваясь в его лицо. «Ну и как, пригодилась твоя торговая жилка? Надеюсь, в ноль сторговал». Тот лишь кивнул, улыбнувшись уголком рта, видимо, что-то сумел в разумительной старости сказать. «Ладно, с Игнатом я разберусь», — махнул я рукой, отгоняя эту тему. «Пока что займемся делом». Я позвал Степана, Прокопа и еще пару мужиков. Сперва пошли, посмотрели обе избы. Повезло, та, что была покрепче, она же была и побольше. Бревна еще держались крепко, крыша не текла, окна тоже на месте. Можно было работать. Потом принялся объяснять им, что я хочу из этой избы сделать, что нужно будет переделывать. Мужики стояли полукругом, обступив меня, и слушали внимательно, но лица у них становились все более озадаченными. «В общем, так, — начал я, размахивая руками, — одну стену нужно будет посередине поставить, и вот здесь, где окно, с одной стороны нужно будет сделать еще один вход. В итоге получится, что стена будет делить дом на две части, и у каждой будет свой вход. Очаг будет, правда, один, но это уже как коммуналка. Но я думаю, бабы разберутся на кухне, договорятся как-нибудь. А на следующий год уже избы нормальные каждый сам себе поставит. Мужики, конечно, кивали, но в очередной раз в глазах читалось недоумение. Будто, мол, ты точно с луны свалился, барин. Степан даже рот приоткрыл, собираясь что-то сказать, но передумал. Прокоп потирал бороду, явно пытаясь понять смысл затеи. Мы зашли внутрь избы, и я еще раз, буквально на пальцах им показал. Вот тут вот будет стена, указал на середину помещения, а вот тут вот будет дверь, показал на стену с окном, а вот здесь вот нужно будет сделать общую кухню. «Да не смотрите вы так на меня!» – воскликнул я, видя их недоумевающие лица. «Ну подумайте сами, возводить сейчас два дома или заниматься ремонтом двух домов, это сколько потребуется времени и материалов, а у нас нет ни того, ни другого. Два дома чинить, сколько? Месяц уйдет, а один подлатать, да на два входа сделать, за пару дней управимся. Экономия, мужики, экономия!» Степан почесал голову и неуверенно произнес. «Барин, а не будет ли, ну, как бы это сказать, тесновато? Две семьи в одной избе». «Степан», — терпеливо объяснил я, — «посмотри на размер этой избы. Она больше, чем две других вместе взятые. Разделим, и у каждой семьи будет своя половина. Да еще и общая кухня останется. Это же удобно, бабы могут по очереди готовить». Прокоп задумчиво кивнул. «Похоже, и правда барин что-то толковое придумал. Работы меньше, а результат тот же», — сказал он, и мужики принялись за работу. Удивительно, но Илья с Петром уже прибыли к обеду, сделали одну ходку. Привезли вещи, сундуки, горшки, какие-то узлы, все это было в телеге сложено так плотно и перемотано веревками, что казалось, будто все трещит по швам. Телега скрипела под тяжестью поклажи, а лошадь фыркала от натуги. «Эх, еле доехали», — пыхтел Илья. «Еще две такие ходки, и все перевезем. Дороги-то какие», — добавил Петр, потирая натруженную спину. «Колеса чуть в ухабах не поломали. Они быстро перекусили тем, что бабы собрали на стол, запили холодным квасом из кувшина, вытерли рты рукавами и снова уехали». Фома, глядя им вслед, лишь вздохнул тяжело. «Эх, барин, завтра-то мне придется ехать, мои пожитки там еще. И вот что хотел еще спросить, барин». Он помолчал, собираясь с мыслями, потом продолжил. «Вот Петька, понятно, зачем он тебе, рукастый парень, плотник, кузнец от Бога, мастер на все руки. Понятно, зачем за него вступился. А я-то тебе зачем сдался?» Я прищурился, прикидывая, стоит ли говорить всю правду, и выдал ему те мысли, которые крутились у меня в голове по дороге из Липовки в Уваровку, между переглядываниями с Машкой и размышлениями о будущем. «Фома», — начал я, оглядывая его внимательно, — «ты же купцом был, и вроде бы не из последних, то есть голова должна хорошо варить, есть торговая жилка, связи, поди, какие-то остались, так что найдем для тебя работу, даже не переживай, есть у меня мысли». А сам подумал, знания из торговли 21 говика вряд ли напрямую пригодятся, разве что какой-то маркетинг применить да рекламу придумать. Понятно, что ни интернет и ни радио, но на ярмарке каких-то зазывал привлечь, слухи пустить, людей заинтересовать можно. В общем, придумаем. «Фома, не переживай», — похлопал я его по плечу, — «торговцы везде нужны, а уж с твоим опытом, может, и лавочку какую откроем, или с ярмарок начнем. Главное, голова на плечах есть, а остальное приложится». Фома кивнул, но в глазах еще читалось сомнение. Впрочем, это было понятно, человек привык к одному образу жизни, а тут все менялось. Но я был уверен, толковый мужик всегда найдет себе применение. Тем временем мужики продолжали работать в избе. Работа закипела, и это радовало. Значит, дело пошло. Заглянул к мужикам, что переделывали избу в импровизированный таунхаус. Я окинул взглядом их работу. Степан с Прохором орудовали топорами, как заправские плотники, стругая доски, что-то вытесывая, вбивая клинья, в общем, делали стену, чтобы делило дом пополам, все, как я говорил. На удивление доски ложились очень ровно. Степан ловко управлялся с рубанком. Стружки летели из-под его инструмента длинными кудрявыми лентами, а доска под его умелыми движениями становилась гладкой, как зеркало. Прохор все так же ворчал, но подгонял соединение с точностью часовщика. Работали слаженно, как будто много лет трудились в паре. Щели, которые все-таки были, их заделывали мхом, а другие места, глиной с соломой, замешанной до консистенции густой сметаны. Не дворец, конечно, будет, но для Уваровки сойдет с лихвой. Молодцы, орлы, бросил я. Главное, над каждой дверью вывеску повесьте, а то Петр с Фомой вечером напьются пива, да еще в чужие горницы ломиться будут. Мужики загоготали, Степан даже рубанок от смеха выронил. Прохор подхватил: а мы уже думали об этом, барин, чтобы таблички с именами вырезать, а то и впрямь перепутать можно. Только Митяй пусть грамотно напишет, добавил Степан, утирая пот рукавом, а то у нас тут не все с буквами дружат. А я же, прикинув, что они без меня лучше справятся, чем со мной, нечего над головой стоять, вернулся в дом. В доме все сияло, как после генеральной уборки. Полы выскоблены до белизны, ручники свежие, даже воздух пах чистотой, с легким дымком от печи. Митяй, зараза, расстарался, пока я в Липовку ездил. Даже в углах не осталось ни пылинки. Я прошелся по горнице, присел на шершавую лавку, новую, видимо, Степан с Прохором успели выстругать. И тут вдруг меня посетила одна мысль. Интересно, а что на чердаке? Ведь в старых домах всегда должен валяться хлам интересный. Все, что жалко выбросить, но и пользы особой нет, должно было перекочевать на чердак. А может быть, оно мне и пригодится, мало ли там горшки какие-то годные завалялись, а может, клад какой-то там спрятан столетней давности. Чем черт не шутит, и почему бы не глянуть? Я забрался по скрипучей лестнице, которая под моим весом трещала, как та телега по дороге в Липовку. Чуть не треснулся головой о балку, потолок здесь был совсем низкий. Тут было очень пыльно, пахло прелой соломой и чем-то кисловатым, как квас, который забыли еще прошлым летом. Глаза постепенно привыкли к полумраку, сквозь щели в кровле пробивались тонкие лучи солнца, в которых плясали мириады пылинок. И действительно, вещей было много, целый склад всякой всячины. Тут и какие-то горшки были, причем некоторые выглядели вполне прилично. И кочерга старая, но крепкая. А вон прялка стояла чуть поодаль, резная, красивая, явно дело рук мастера. Наверняка могла бы еще послужить, если ее почистить да смазать. Вон, Фома говорил, что Машка рукодельница, подарить ей, что ли? Здесь же валялись какие-то инструменты, ржавые, но, возможно, еще годные к употреблению после основательной чистки. Видел я и связки сушеных трав под самой крышей, должно быть, лекарственные, судя по запаху. А в углу громоздились какие-то мешки. Но меня больше всего заинтересовала небольшая куча чего-то неизвестного, которая была накрыта рогожей или парусиной, не научился еще различать эти материалы. Приподняв ее и обчихавшись от поднятой пыли, она поднялась целой тучей, заставив меня закашляться и вытереть слезы. Я увидел сундук, явно старый, окованный железом, с ржавым замком. Сундук был добротный, из толстых досок, которые потемнели от времени до цвета старого меда. На крышке виднелись какие-то потертые узоры, то ли резьба, то ли просто следы от долгого использования. Замок открылся буквально с третьего пинка. Внутри лежали какие-то тряпки, которые уже вряд ли можно было использовать по прямому назначению. Время и моль сделали свое дело. Но я достал, развернул. Да, это была одежда. Мужская рубаха, штаны, что-то похожее на кафтан. Материя была добротная когда-то, но теперь местами прохудилась. Под одеждой обнаружилось еще кое-что интересное. Пару глиняных мисок, целых, только пыльных. Несколько кожаных ремешков, пришедших в негодность. Куски бересты, свернутые трубочками. Я стал присматриваться внимательнее и увидел, что несколько свертков завернуты в парусину и еще и перевязаны бечевкой. Эти узелки выглядели по-особенному, аккуратно завернутые, тщательно перевязанные. Видно было, что их готовили для долгого хранения, вкладывая в это дело душу. Сердце забилось чаще. Неужели действительно что-то ценное? Я осторожно развязал первый узелок, стараясь не повредить старую бересту. Аккуратно развернул, чтобы, не дай бог, это все добро не превратилось в пыль. Но на удивление, береста была не пересохшей, а очень даже эластичной, словно вчера содрали с березы. Присмотрелся, вот тебе на, записи. Почерк, конечно, корявый, не каллиграфический, но очень даже разборчивый. Видать, кто-то из предков, может, дед Егора Воронцова, а может, еще и прадед писал, выводя каждую букву с особой тщательностью. Стал разбираться в записях. В основном все про то, сколько оброка было собрано с крестьян, какие долги числились за соседними деревнями, в общем, ничего особо интересного. цифры, имена, расчеты. Но тут взгляд зацепился за небольшие наброски в самом конце, будто приписанные в торопях. Как бы это назвать? Заметка, что ли? Записочка на скорую руку. За перекатами, но на другом берегу, песок добрый нашел. Мелкий такой, не как на берегу нашем, да еще и блестит на солнце, будто звезды в нем живут. Не ведовал такого ранее. Для чего годится? Не знаю, но чует сердце, дело тут важное кроется. Я еще раз вчитался, прикинул и аж присвистнул. Песок с блестинками. Да это ж, поди, кварц самый настоящий. А как материал такой может быть полезен? Для стекла, для всяких химических штучек, да мало ли для чего еще. Вспомнить бы еще, как это все делается. В Москве за такой песочек денежки неплохие платили бы. Ну, спасибо тебе, дед, проговорил я вслух, бережно сворачивая берестяную грамоту. «Митяй!» — гаркнул я, спускаясь с чердака. «Бери мешок, идем на Быстрянку, дело есть серьезное». Митяй выскочил, как черт из табакерки, глаза горят, будто я ему в поход на поляков предложил идти. «Куда, барин? Зачем?» — затараторил он, но при этом уже схватил холщовый мешок и принялся его проверять на прочность. «Увидишь!» — хмыкнул я, держа интригу. «Пошли, не трынди попусту. Дело хорошее нас ждет. Важное, я бы даже сказал». Еще напустил загадочности я. Мы довольно быстро дошли до Быстрянки, до того места, где бурлил перекат. Он прямо пенился, как пиво, только налитое в кружку неопытной рукой. Вода била о камни с такой силой, что брызги летели на несколько метров вокруг, создавая в воздухе мелкую водяную пыль, в которой играли солнечные лучи. Я приостановился, снова прикидывая, где бы лучше водяное колесо поставить да закрепить для мельницы, о которой я мечтал. Место-то знатное, течение сильное, берег крепкий, камни подходящие. Надо будет сюда Петра сводить. Илья и Фома говорили, что он мужик рукастый, вот с ним и обсужу, как мою идею в жизнь воплотить. Представлял уже, как колесо будет вертеться, как зерно молоть будем, как вся деревня оживет от такого дела. А пока нужно было идти дальше, искать тот самый песок с блестинками. Место тут было широкое, река разливалась, будто хотела показать всю свою мощь. Перебраться на другую сторону было бы проблематично, течение слишком сильное, да и глубина, поди, приличная. Поэтому поднялись вверх по течению, туда, где река немного сужалась, зажатая между двумя холмами. Нашли место, где расстояние между берегами было совсем небольшим. Стали напротив самого узкого места, метров 30. Я разулся, стал снимать штаны, аккуратно складывая одежду и сворачивая ее в сверток. Митяй на меня смотрел удивленно, словно барин окончательно ума лишился. «Ты пойдешь со мной или здесь будешь ждать, как хатика?» — спросил я, уже стоя по колено в ледяной воде. Митяй вздохнул, покачал головой, но тоже принялся раздеваться. «Кто такой это ваша хатика, я не знаю, но если барин утонет, кто меня покормит?» Проворчал он, ступая в воду. Вода была холодная, аж зубы сводила, а течение было таким сильным, что так и норовило сбить с ног. Каждый шаг давался с трудом, приходилось нащупывать ногами камни, проверять, не скользкие ли. Дно было неровное, то мелко, по щиколотку, то вдруг провал по пояс. Митяй несколько раз даже подскользнулся на покрытых мхом камнях и чуть не улетел в поток, но я успел ухватить его за рубаху, крепко держа парня. «Куда, рыболов?» — хохотнул я. «Тебя потом аж в Туле будем вылавливать. Ой, барин!» — пропыхтел он, цепляясь за меня, как кот за занавеску. «Такое течение, еле на ногах держусь. А вдруг нас сейчас поток подхватит и понесет? Кто тогда в деревне порядок наводить будет?» «Не паникуй», — успокоил я его, хотя сам чувствовал, как вода пытается сбить с ног. «Осталось совсем чуть-чуть. Видишь, берег уже близко. Действительно?» До противоположного берега оставалось метров 5, не больше, но они казались бесконечными, течение здесь было самым сильным, вода бурлила и пенилась, норовя утащить нас вниз по реке. Наконец, мы выбрались на другой берег, тяжело дыша и отряхиваясь от речной воды. Дрожа как цуцики под дождем, мы быстренько оделись и двинулись дальше чуть ли не в припрыжку, чтобы кровь разогнать да чтоб быстрее согреться. Ноги сами пускались чуть ли не в пляс от холода, а зубы выстукивали целую дробь. Митяй фыркал и подпрыгивал, словно заводной, а я, стараясь не отставать, мысленно проклинал себя за эту затею с переправой. Но буквально через сотню метров увидели нечто такое, что заставило забыть о холоде. Холмики, с которых земля прямо сползала тонкими пластами, словно кто-то невидимый сдирал ее руками. Обнажался песок, непростой серый песок этих краев, который можно было видеть возле накатанной дороги, а какой-то особенный, почти белый, переливающийся на солнце тысячами крохотных искорок. Я подошел, присел на корточки, взял его в пригоршню. Мелкий, почти пыль, но какой необычный. Подняв ладонь к солнцу, разглядывал пристально. Действительно, были крохотные блестинки, аж переливались всеми цветами радуги, как драгоценные камешки в шкатулке богача. «Ба, да это ж кварц!» — воскликнул я, не веря собственным глазам. «Чистый, как слеза младенца. В 21 веке, имея такое месторождение, любой предприниматель озолотился бы, открыв карьер. А здесь, в 19-м, это была просто находка века. Стекольная промышленность только зарождалась, изделия из стекла шли за бижутерию. Ну, дед, ну удружил!» — хлопнул я себя по коленям, поднимаясь. «Митяй, давай мешок держи», — скомандовал я, — «наберем хоть килограммов 5-10, да потащим обратно. Это не простой песок, парень, это будущее наше с тобой». Глава 14. «Барин, а зачем песок-то?» — ныл всю дорогу обратно Митяй, с трудом волоча мешок за спиной. «Для печи, что ли, или во дворе посыпать?» «Ай, не трынди ты», — отмахнулся я, — «узнаешь, когда время придет, а пока тащи до них нычь». По дороге назад я все думал, и в голове крутились мысли одна другой заманчивее. Ведь кварц – это не просто песок, это основа для стекла. И если наладить хоть кустарное производство, соблюсти пусть даже примитивные условия, то можно будет, да можно будет озолотиться. Насколько я помню из университетских лекций по истории промышленности, в 19 веке стекло было настоящей диковинкой. За качественную стеклянную посуду, окна, зеркала платили бешеные деньги. А уж за стеклянную бижутерию, имитирующую драгоценные камни, вообще сумасшедшие суммы выкладывали. Мысли опережали одна другую. Можно было бы начать с простого, оконное стекло для себя, для местных помещиков. Потом наладить производство посуды. А там, глядишь, и до художественного стекла дойдем. Да что там говорить, можно будет целую империю построить на этом кварце. «Барин, а может, отдохнем?» – простонал Митяй, останавливаясь и ставя мешок на землю. «Тяжко больно, терпи, казак», – подбодрил я его. «Видишь вон ту рощицу, до нее дотащим, там и передохнем, а потом уж до дома рукой подать». Вернувшись в Уваровку, когда уже солнце клонилось к закату, окрашивая небо в алые и золотистые тона, мы бросили мешок во дворе. Я сказал Митяю, чтобы в сарай занес, а то мало ли, дождь пойдет, чтобы не промок наш драгоценный груз. «И смотри, никому пока ни слова», — добавил я, понизив голос до заговорщицкого шепота. «Время придет, все узнают, а пока молчок». Митяй кивнул, хотя в глазах его читалось недоумение. Бедняга не понимал, что он только что помог перенести целое состояние. Заглянул к мужикам, которые трудились в избе. Те вовсю стучали молотками, вбивая клинья как распорки. Работа кипела, внутренняя стена уже была готова, стояла прямо как будто бы здесь и была всегда. Да и дверь уже заканчивали делать с этой стороны, одну еще когда уходил навесили, вторую сейчас подгоняли по размеру. Прохор с Федором сколачивали топчаны, простые, но крепкие. Не должны развалиться такие кровати, прослужат какое-то время. «Ай, молодцы, мужики!» — похвалил я их, осматривая работу. «Вас тут еще на пару дней запрячь, так вы дворец выстроите. Будут хоромы получше, чем у барина вашего». Те смущенно заулыбались, покраснели как маки, и Прохор, которого я окрестил про себя ворчуном, сказал: «И вам, барин, тоже сделаем хорошую избу. Только времени не хватает на все сразу. Да вы не беспокойтесь, управимся». Я лишь кивнул, а спустя каких-то полчаса услышал, как заскрипела телега. Илья с Петром вернулись с Липовки, притащив баулы с вещами. Лошадь тяжело дышала, явно устала от груза и дальней дороги. Среди привезенных вещей оказался и сундук Фомы, да пара его баулов, отчего тот аж просиял как медный самовар и принялся благодарить Петра. «Спаси тебя Господь, Петрушка, думал уж, пропали мои пожитки, а тут вон они, целехоньки». Петр же, вытирая пот рукавом, доложил мне: «Вот, барин, еще одну, ну максимум две ходки, и с переездом покончено. Почти все мои вещи забрали, и вот, часть Фомы перевезли, да кур этих проклятых осталось забрать, и все, можно жить по-человечески». «Молодцы», — сказал я, хлопнув его по широкому плечу. «Но еще бы, может, какую мебель получится со старых домов перетащить. а то мужики-то все сразу и не сделают, а жить как-то надо. Петр лишь кивнул, а я, отведя его чуть в сторону от остальных, добавил: Петь, завтра с тобой на Быстрянку пойдем, дело к тебе есть, нужен взгляд умельца. Ты же у нас, как говорят, и кузнец, и плотник, мастер на все руки. Поможешь? Петр зачесал затылок, явно соображая, что бы это могло значить. Помогу, барин. Чего ж не помочь-то? Вы только скажите, что нужно, а я уж постараюсь. И это, уже более смущенно и тихо произнес он, мне бы еще землицы бы хоть кусочек, если можно, будет тебе земля, отмахнулся я великодушно, но сперва дело сделаем, а там и подумаешь, сколько тебе этой земли понадобится. Отойдя еще дальше в сторону, чтобы никто не услышал, я добавил заговорщицким тоном, мельницу я хочу поставить, а это, Петь, не только мука будет, я чуть было не запнулся, едва не ляпнув про модернизацию и промышленную революцию. Короче, разберемся. Главное, с жильем управиться, а там я тебе такое поручу, что не только Уваров кахнет, а вся губерния про нас знать будет. Глаза Петра загорелись любопытством и предвкушением. Видно было, что мужик не промах, схватывает на лету. Именно такие люди и нужны были для воплощения моих грандиозных планов. Петр хмыкнул, но спорить не стал. Видать, наслышан от Ильи, что барин чудной немного, но что делает, то получается. А я ведь и правда после того, что Фома сказал про Петра, прикинул, в 21 веке такого мужика в какие-нибудь стартапы бы засунул без раздумий. Если человек рукастый, то оно везде полезно будет, хоть избы рубить, хоть бизнес строить. Тут ко мне подошел Фома, потирая руки и явно что-то обдумывая. Начал немного издалека, осторожно подводя разговор к тому, для какого же дела нужен он мне. Я не стал ходить вокруг да около, как делают в деловых переговорах, когда все знают суть, но никто не хочет первым показать карты. Да есть у меня насчет тебя задумка, говорю ему прямо, да и не одна. Товар будем делать разный, поэтому торговлю будем поднимать. Вот для этого ты мне и нужен. У тебя как у купца и жилка же есть, и связи, поди, остались. Потянешь? Фома на секунду задумался, глаза забегали, считал, прикидывал. Потом медленно кивнул, словно внутри что-то щелкнуло. «Потяну, барин», — выдохнул он с облегчением человека, который наконец понял, что в стороне не останется, да к делу своему любимому вернется. «Связи, конечно же, есть. В Новгороде, да в Туле людишки остались. Кое-кто еще помнит старые времена, когда мы с обозами ходили. Только дело дай да товар, а я развернусь так, что по всей округе судачить будут». «Вот и ладно», — хмыкнул я, чувствуя, как внутри поднимается волна удовлетворения от удачно проведенных переговоров. К вечеру же деревня гудела, как растревоженный улей. Работа кипела, кто-то тащил доски, кто-то стучал по деревянным клиньям, кто-то что-то обсуждал, размахивая руками. Бабы накрыли стол у меня во дворе прямо под открытым небом, каша с салом, от которой шел дух на всю округу, хлеб еще теплый, квас в глиняных кувшинах. Не знаю, то ли Илья, а может, Степан принес бочонок пива, где они его берут, ума не приложу, но слюнки потекли у всех. Мужики упахались за день, что ели так, что аж ложки стучали по деревянным тарелкам, словно дробь барабанная. Разговоры шли вперемешку с чавканьем, кто-то рассказывал байки, кто-то строил планы на завтра, кто-то просто молча уплетал, набираясь сил после трудового дня. Машка же, помогавшая Пелагее разносить еду, то и дело мелькала в дверях, появляясь и исчезая, как видение. И я снова поймал ее взгляд, быстрый, украдкой брошенный, но от этого не менее пронзительный. Сердце снова ёкнуло, словно молотом ударило. «Машка!» Я аж отвернулся, чтобы не смущать девчонку своим пристальным вниманием, да и самому нужно было взять себя в руки. Глаза уперлись в новый забор, который Прохор с Митяем успели поставить за день, крепкий, ровный, сделанный на совесть. А в мыслях крутилось одно: пусть Уваровка и не будет городом, но уж точно не останется захудалой деревушкой, такой, как сейчас, и я чувствовал себя частью этого процесса, даже его движущей силой. Странное ощущение для человека, который еще недавно сидел в московском офисе и думал о квартальных отчетах, да как твой начальник сливает в унитаз реальные проекты. Заканчивали ужин уже под первыми звездами, что мигали, как лампочки в офисе перед тем, как вот-вот предохранители сгорят. Ужин, хоть и был простым, но очень вкусным. Кто-то из мужиков негромко рассказывал байку про соседского кота, Женщины переговаривались о завтрашних делах. Дым от печи из избы Ильи медленно поднимался к потемневшему небу, смешиваясь с вечерней прохладой. Митяй сидел рядом, уплетая кашу за обе щеки. Время от времени он поднимал глаза и довольно кивал, словно говоря: «Вот это дело, барин, вот это жизнь». Перекусив, я оглянулся, ища глазами Фому, чтобы что-то придумать ему опять с ночлегом. Но тот уже сам шел ко мне, вытирая руки после ужина. «Егор Андреевич», — начал он, сияя, как медный пятак, — «ну что, пора в новую избу перебираться. Неохота как-то у Игната Силыча куковать, он же, зараза, чуть ли не за воздух хочет деньги трясти». «Фома, погоди», — хмыкнул я, — «дом же ведь еще не готов, да что-то сделали, но жить-то в нем как, да как не готов», — чуть ли не перебил он меня, размахивая руками. «Мужики же стену поставили, двери во какие». Он показал большой палец вверх, глаза его горели энтузиазмом. Топчаны сколотили, бабы вон матрасы соломенные дали. Действительно, несколько женщин, сидевших поодаль, одобрительно закивали. Одна из них, пожилая, с добрым лицом, даже подмигнула мне. «Солома-то свежая, мягкая, спать будут, как младенцы. Да и Петька мои вещи частью привез», — продолжал Фома, все больше воодушевляясь. «Переночуем, а там уже сразу и обживаться начнем. Все лучше, чем у старосты, уже в своем будем, как-никак». Я прищурился, прикидывая и так, и сяк. Как-то неудобно было перед Фомой, забрал его с насиженного места, какой бы дом ни был, но они в нем жили, и им было комфортно. Но раз захотел переехать, просился, значит, что-то его там не устраивало. К тому же в голосе слышалась такая искренняя радость, что отказывать не хотелось. «Не дворец, конечно», — добавил Фома, заметив мои колебания, «но крыша над головой есть, стены крепкие, а главное, свое. Не надо ни перед кем отчитываться, когда спать ложимся, когда встаем, а когда воды ночью попить да до ветра сходить». «Ладно», — сказал я наконец, — «смотри сам, только не жалуйся, если солома в бок колоть будет». Фома кивнул и тут же добавил, ухмыляясь: «Да вывески, правда, нет, ну уж как-нибудь не заблужусь». И засмеялся над своей шуткой, звонко, заразительно. Несколько мужиков тоже усмехнулись, а одна из баб даже прыснула в кулак. Я тоже невольно улыбнулся. Этот Фома умел поднять настроение даже в самых простых ситуациях. Тут поймал взгляд Маши. Она сидела с другой стороны стола и помогала Пелагее собирать миски. Посмотрела на меня и так по-бандитски подмигнула. Вот же зараза. А сердце тут же ёкнуло, словно в него током ударили. Чувствует ведь, что не могу на нее просто так смотреть, будто гипнотизер какой. Глаза у нее такие, серые, с зелеными искорками, и когда она так смотрит, кажется, что весь мир вокруг замирает на секунду. Вот не зря говорят, что все бабы ведьмы. Эх, Машка, ну вот, как будто бы точно она моя, сердце-то знает, его не обманешь. Я поспешно отвернулся, чтобы не пялиться, как влюбленный дурак, и думал: «Уваровка, Уваровка, куда ж ты меня доведешь?» Петр же тем временем решил до поры остаться у Ильи, но оно и понятно, у брата хоть изба целая, а не этот наш, прости господи, таунхаус на стадии еще не рухнул. Стены еще местами кривые, как после землетрясения, крыша местами просвечивает, а пол такой, что ночью без свечки и шага ступить страшно, провалишься куда-нибудь. Благо хоть сторону Фомы привели в порядок и божий вид. Я пожелал всем спокойной ночи и отправился в дом. Завалившись на матрас из соломы, мечтал о тишине и покое. Как-то насуетился я сегодня. Ну, на этот раз тишина в Уваровке оказалась мифом. Полночи тявкали собаки, то ли волков почуяли, то ли просто от скуки завыли. Какие-то мыши скреблись под домом, шуршали, будто целая армия грызунов устроила там марш-бросок. Сова где-то ухала зловеще, словно предвещая беду. А как только горизонт начал светлеть, словно кто-то включил розовый прожектор за лесом, проснулись первые петухи и орали под окном так, будто попали на рок-концерт. Будильники 21 века и рядом не стоят с этим хором пернатых психопатов. Я чуть не подскочил до потолка, сердце заколотилось так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Мне как раз снилось, что я с Машкой в нашей московской студии, проспал на работу, а рядом сотовый лежит, и будильник орет почему-то петушиными глотками. Проснулся в холодном поту, сердце аж колотилось, как после спарринга с профессиональным боксером. Встал, потянулся, кости хрустнули, как сухие ветки. Вышел в сени, умылся ледяной водой, которую Митяй, Видать, еще с утра пораньше принес. Вода была такая холодная, что аж зубы свело. Фыркая, как кот, который в лужу свалился, и стряхивая капли с бороды, вышел на крыльцо, и чуть было не столкнулся с Митяем, который как раз заходил в сени с деловым видом. С собой он нес плетеную корзину с едой, видать, снова кто-то из баб расстарался. «Доброе утро, барин!» — бодро поприветствовал он. «Вот, принес, чем разговеться». Я не выдержал любопытства и заглянул под рушник, которым была накрыта корзина. Ржаной каравай, еще теплый, видно, только из печи. Полдесятка отварных яиц в скорлупе, кусок сала, аккуратно завернутый в чистую тряпицу, да кувшин кваса, от которого шел кисловатый, но аппетитный запах. Простенько, но душевно, как и вся эта жизнь в Уваровке. Желудок тут же отозвался голодным урчанием, напоминая, что вчерашний ужин давно переварился. «Митяй, а кто это так о нас заботится?» — спросил я, доставая из корзины еще теплый хлеб. «Да кто ж его знает?» — улыбнулся парень. «Видать, бабы поставили на довольствие барина. Все стараются, все помощь хотят». Сердце потеплело от такой заботы. В Москве соседи друг друга в лицо не знали, а здесь? Здесь люди о незнакомом человеке думают, как о родном. Хотя, был бы я не барин, непонятно, как бы все сложилось. «Митяй, ты корзины-то у забора оставь», — сказал я, отламывая ломоть хлеба и намазывая его густым слоем сала, — «а то хозяюшки ведь не напасутся, я им новые сплету», — выпалил Митяй с полным ртом. Крошки летели во все стороны, но парень явно был в восторге от собственной находчивости. «Вот и плети», — кивнул я, жуя сало. Соль хрустела на зубах, и от этого простого завтрака появлялось ощущение сытости, которого не давали никакие ресторанные изыски в прошлой жизни. «В общем, ты делом займись, мужикам помогай. Дом-то доделывать надо, крышу особенно, а то дожди зарядит и затопит там все в избе, а мы с Петром по делам сходим». Митяй довольно хмыкнул, видимо, представляя себя мастером на все руки. Позавтракав, я допил из деревянной кружки квас и вышел на улицу. Еще раз умылся из бадьи. Вода бодрила лучше, чем кофе в моем времени. Может, дело было в ее чистоте, а может, в том, что организм начинал привыкать к новому ритму жизни. Капли скатывались с подбородка, и я с удовольствием вдыхал утренний воздух, в котором смешивались запахи дыма из печных труб, свежескошенной травы и речной прохлады. А тут и Петр подоспел, легок на помине. «О, Петр!» – поздоровался я, вытирая руки о холщовое полотенце. «Только хотел за тобой Митяя посылать, а ты уже тут. Ты позавтракал?» «Да, боярин», — кивнул он, потирая мозолистые руки и поглядывая на меня с любопытством. «Ну что, куда идем? Что хотели показать?» «К Быстрянке пойдем», — сказал я. «Дело есть важное. Там все покажу и расскажу подробно». Я повернулся к Митяю, который уже успел приняться за работу и что-то мастерил из прутьев. «А ты, Митяй, как я сказал, в деревне остаешься. Мужикам помоги, да гляди, чтоб работа спорилась». Митяй вроде бы надулся, видимо, ему хотелось пойти с нами и посмотреть, что там барин задумал, но спорить не стал, только кивнул. Мы с Петром двинулись к реке, идя по тропинке, которая петляла между огородами и задворками. Утро выдалось ясное, солнце только начинало припекать, а в воздухе еще держалась ночная прохлада. По пути встречались ранние пташки из деревенских, кто с коромыслом к колодцу, кто с кошелкой за грибами в лес. Все кланялись, но как-то осторожно, будто все еще не знали, чего от меня ожидать. «Далеко идти-то?» — поинтересовался Петр, перешагивая через небольшую канавку. «Да нет, рукой подать, вон уже и шум слышно». И правда, до нас доносился мерный гул воды, разбивающийся о камни. Еще несколько поворотов тропы, и мы вышли к Быстрянке. Перекат все так же бурлил, как котел с похлебкой на большом огне. Пена с брызгами летела на все камни вокруг, радуги играли в мельчайших капельках. Я остановился у самого берега, и Петр притормозил рядом, явно гадая, зачем я его сюда притащил. «Вот смотри», — сказал я, показывая рукой впереди себя. «Берег крепкий, неилистое течение сильное. Самое то для мельницы будет». Петр, глядя на этот почти маленький водопад, аж перекрестился, будто я ему не мельницу строить предлагал, а в бой с невиданными силами идти заставлял. В его глазах читалось что-то между благоговением и страхом. Видимо, такие проекты ему в голову не приходили. «Мельницу?» – переспросил он с сомнением. «Да тут вода-то больно быстрая. Как же ее укротить-то?» «А вот как?» – я подобрал прутик и присел у воды. «Колесо будет тут», — смотри, я стал рисовать на мокром песке, чертя будущие схемы. Сперва нарисовал большое колесо с лопастями. Деревянное сделаем, дубовое или из акации. Лопасти поставим под углом, чтобы течение его крутило как надо. Видишь, вода будет ударять в лопасть, колесо поворачивается, следующая лопасть подставляется под струю. Каждое свое слово я подкреплял зарисовкой, не схематично, а достаточно точно, благо техническое образование никуда не делось. Петр смотрел на все это дело и кивал, мол, да, вроде несложно. Посередине выведем ось, продолжал я, рисуя дальше. Туда вставим вал, через переходники все соединим, а уже от вала пойдет привод на жернова. Я ухмыльнулся, видя, как Петр старается все запомнить, и стал усложнять. Нарисовал рядом механизм подъема. Это вот будет механизм отката, пояснил я. Нужно для того, чтобы колесо можно было поднять, если по весне река разольется или просто воды много будет. А то ведь снесет нашу конструкцию к чертовой матери. Петр почесал затылок. Оно-то так, да как же его поднимать-то? Тяжеленное ведь будет. А вот так, я нарисовал систему блоков и противовесов. Веревки, деревянные ролики. Один человек справится, если с умом подойти. Дальше я начертил схему примитивного редуктора, системы деревянных шестеренок, которые позволяли бы регулировать обороты. Это затем, чтобы можно было скорость менять, объяснял я, рисуя зубья на колесах. Если нужна сильная тяга, быстрее крутим, если меньше, помедленнее. А то ведь как без регулировки. В общем, чертеж выходил у меня как из учебника по сопромату, только без формул. Благо, техническое образование не пропьешь, а проектирование в аутоцет в прошлой жизни мне нервы так еще вымотало, но знания остались в голове. Не пропали мои навыки, просто теперь применять их приходилось к дереву и железу, а не к стали и бетону. «Боярин», — протянул Петр, разглядывая мои рисунки, — «а ты точно знаешь, что все это работать будет, а то как бы зазря силы не тратить». «Работать будет», — уверенно ответил я, — «только начать надо с малого. Сперва колесо сделаем, установим и испытаем, потом уж и к жерновам приступим». Петр кивнул, но в глазах у него все еще читались сомнения. Впрочем, это было понятно. Для него моя затея выглядела, наверное, как полет на Луну. Глава 15. Вот здесь, продолжил я, тыча прутиком в песок на одной из нарисованных мною схем, ось будем вставлять в колесо. Петр присел на корточки рядом со мной, склонившись над импровизированным чертежом. Его натруженные руки с мозолями от топора и стамески осторожно коснулись края схемы, словно боясь стереть что-то важное. «Подшипник мы, конечно, с тобой не сделаем, но нужно будет что-то придумать. Скорее всего, металлом обшить изнутри, а саму ось из твердой породы дерева сделать, и хорошо смазать каким-нибудь жиром, и постоянно это дело обновлять нужно будет». Я провел прутиком по песку, показывая, где должны быть втулки. Петр кивал, его лоб нахмурился, видно было, как в голове у мастера складывается картина будущего механизма. «Придумать нужно так, чтобы вода туда не попадала, не вымывала. В общем, нужно будет втулки какие-то деревянные сделать, может даже дегтем смазать. Не знаю, ты подумай. Дегать – это дело хорошее», – впервые подал голос Петр, оживляясь. «У нас его достаточно, и от воды защищает надежно, а дерево дуб взять можно, он крепкий». «Вот-вот», – обрадовался я его сообразительности, – «вал будет идти к жерновам, а вот здесь я нарисовал новую схему рядом, сделаем шестеренки, деревянные». Петр наклонился еще ближе, его глаза сузились, изучая незнакомые линии. «Ты, я думаю, зубья сможешь вырезать, ты же у нас мастер». Петр кивнул, но было очевидно, что он не понимает, что такое шестеренки. В его взгляде читалось недоумение, смешанное с любопытством. Я нарисовал их в разрезе, сверху, сбоку, и показал схематично, а потом буквально на пальцах, как они входят одна в другую, передавая энергию крутящегося вала и заставляя таким образом смещать ось движения. Видишь, когда это крутится в одну сторону, я провел пальцем по кругу, та начинает вращаться в другую. И скорость можно менять, если зубьев разное количество сделать или же по диаметру меньше или больше. Глаза Петра продолжали расширяться, но в них уже появлялось хоть какое-то понимание. Он взял палочку из моих рук и сам попробовал нарисовать зубцы, неуклюже, но старательно. «Хитро придумано», – пробормотал он. «Значит, одно колесо другое заставляет крутиться?» «Именно. Если все правильно сделаем и все получится, мельница будет работать как станок на заводе». Петр смотрел очень внимательно и впитывал все, как губка. В какой-то момент глаза его заблестели, хотя и читалось в них: «Барин, ты точно с неба свалился». Он даже рот приоткрыл, словно хотел сказать что-то, но передумал, продолжая изучать схемы. «Барин», наконец все-таки произнес он, откинувшись на пятки, «все, конечно, мудрено, но если под вашим присмотром, то сделать, конечно, можно. Только вот шестеренки эти, как их вырезать, научу», сказал я, отмахнувшись. «Главное тут, размеры четко выдержать. У тебя глаз точный, руки умелые, справишься». Петр почесал затылок, оставив на волосах песчинки. «А жернова где найдем? В Туле, поди, есть? Ну если нет, так в другом городе поищем», ответил я уверенно. «А нет, и сами сделаем. Камень подходящий найдем, обточим как надо». «Камень». Петр задумчиво покачал головой. «Это дело непростое. Жернова, они особые должны быть, не всякий камень годится». Я посмотрел на него с новым уважением. Оказывается, мастер понимал в деле больше, чем я предполагал. «Значит, знаешь толк в жерновах? Отец мой на мельнице работал, пока ее староста не закрыл. Рассказывал много чего про это дело. Теперь я понимал, откуда у Петра такой живой интерес к моим чертежам. В его глазах появился огонек, не просто любопытство ремесленника, а что-то более глубокое, личное». Он кивнул, потер подбородок, будто уже прикидывал, с чего ему начинать. Видно было, что он уже хочет приступить к любимому делу. Я смотрел на него и думал: да, в 21 веке сейчас было бы куча вопросов, нужно было бы составлять техническое задание, привлекать какие-то дополнительные службы, согласовывать проект в инстанциях, получать разрешение. А тут так, нарисовал на песке, мастер посмотрел, прикинул размеры, и все, готов приступить к работе. Никакой волокиты, никакой бумажной суеты. «Ну вот, будет и революция для Уваровки», усмехнулся я. «Петр», уже сказал я серьезно, положив руку ему на плечо, «ты пойми главное, ведь мельница, это будет не просто мука, это будет дело, которое на ноги поставит всю Уваровку. Понимаешь ты хоть это?» Тот кивнул, и я увидел, что в его взгляде действительно промелькнуло понимание. Не просто понимание задачи, а что-то большее, осознание того, что они участвуют в чем-то важном, что изменит жизнь всей деревни. «Ну что, потянешь?» – спросил я, внимательно глядя ему в глаза. «Потяну, барин», – твердо сказал он, и в голосе его не было ни тени сомнения. «Вы главное показывайте, что делать, а я сделаю, не подведу. Слово даю». Мы вернулись в Уваровку, когда солнце уже пекло вовсю. Жара стояла такая, что воздух прямо дрожал над дорогой, и даже птицы попрятались в тень. Мужики в таунхаусе заканчивали уже вторую дверь. Во второй части дома тоже были сделаны топчаны, которые стояли ровно, словно по линеечке выставленные. Была сделана лавка, крепкая, добротная. Также уже и стол сделали. Убрались после ремонта в новом доме как надо, даже углы вычистили, где обычно скапливается всякий хлам. Фома, увидев меня, тут же подскочил, словно пружина распрямилась. Лицо его сияло от гордости и радости. «Егор Андреевич, Егор Андреевич», — заговорил он взахлеб, размахивая руками. «Вот смотрите, дом-то почти готов. Мы вот переночевали, и вы видите, ничего не случилось, все хорошо, живы да здоровы. А сейчас-то вообще смотрите, как здорово стало. Так что все, новоселье у нас». В его голосе звучала такая искренняя радость, что и мне стало тепло на душе. Вот он, простой мужик, а радуется как ребенок. И в этой радости была вся суть. Люди были счастливы от того, что у них появился настоящий дом, крыша над головой, место, где можно спокойно жить и работать. «Здорово», — кивнул я, «только не забудь вывеску повесить, купец». Он громко засмеялся, да так заразительно от души, что у всех, кто слышал наш разговор, тоже появились улыбки на лицах. А Машка, зараза такая, мелькнувшая во дворе с корзиной белья в руках, задорно мне так подмигнула. Я быстро отвернулся, пряча улыбку, но сердце предательски ёкнуло. Черт побери, что она со мной делает одним только взглядом. И ведь понимает, какое действие производит, потому и подмигивает так нагло, так уверенно. «Ой, Уваровка, твою-то мать», — думал я, наблюдая, как Машка скрывается за поворотом. «Ты меня в оборот берешь, да корни мои тут пускаешь. И Машка еще, черт, надо что-то с этим решать, вся душа же наизнанку выворачивается». Пока я болтал с Фомой, который суетился, раскладывая какие-то свои пожитки по мебели, которая осталась от прежних хозяев этого дома. Руки у купца так и порхали, то коробочку поставит, то мешочек пристроит, то узелок развязывает с видом человека, обустраивающего новое жилище навечно. Петр же, как призрак, испарился, видать, к Илье ушел или, может, опять в Липовку потащился. А Фома, потирая руки и что-то постоянно себе бормоча под нос, носился по комнате. «Вот, Егор Андреевич, обживемся, торговлю наладим», — восклицал он, глаза так и светились предпринимательским азартом. «Я уже даже знаю как, тут такие возможности открываются». Я кивнул, пряча улыбку. «Купец, он и в Уваровке, купец, небось уже думает, как здесь ярмарку какую-то организовать, лавочку открыть или еще что-нибудь этакое». Похлопал его по плечу, пожелал удачи и подумал себе, что пора в дела вникать посерьезнее, а то сколько я уже, четвертый день как барин, а деревня для меня как черная дыра, что в ней творится, кто чем дышит, сколько душ, сколько дворов, один Игнат Силыч только знает. «Игнат Силыч», — гаркнул я, оглядывая двор и увидев его силуэт у забора, поманил к себе рукой. «Пойди-ка сюда, голубчик». Староста аж встрепенулся, подскочил ко мне прямо трусцой, будто его за уши тянули, а в глазах смесь какой-то наглости и, как мне показалось, нехорошего страха. «Ну держись, бывший боярин». Через полчаса, начал я, глядя ему прямо в глаза и стараясь говорить ровно, но веско, «жду тебя у себя под яблоней с отчетами. Дебет, кредит, вся фигня. Сколько деревня выращивает, сколько податей барину платит, с кого сколько берешь, что утаил, чтоб все как на духу, и чтоб без черной бухгалтерии». «Понял меня?» Игнат выпучил глаза, будто я ему про паровозы рассказывал. Рот приоткрыл, часто заморгал. «Барин, простите», — проблеял он, голос дрожал. «А о чем это вы? Какие такие дебеты? О чем?» Оборвал я его, чувствуя, как начинаю закипать. Кровь ударила в виски. «О том, сколько овса собрали, сколько сена заготовил, сколько, в конце концов, рынок молока крестьянам не додал, сколько в свой карман положил, думая, что новый барин дурак набитый». Игнат попятился, словно я на него с кулаками кинулся. В глазах мелькнула паника, видать, не ожидал, что буду так въедливо интересоваться хозяйством. Наверняка привык к прежнему барину, бате Егора, который сюда нечастый гость был. «Полчаса, Игнат, под яблоней», — рявкнул я, указывая на раскидистое дерево посреди моего двора. «Время пошло, кругом марш, раз, два». Он открыл было рот, собираясь что-то возразить, но я, повысив голос, гаркнул: «А ну цыц!» И староста, недовольно бурча себе под нос, потопал прочь, как побитый пес. Только что его поставили на место перед всей деревней. Мужики проводили его взглядами, не зная, радоваться ли им такому развитию событий или опасаться за себя. Я выдохнул, унимая накатившуюся злость, сердце колотилось, будто молотком по наковальне, и тут же снова поймал взгляд Машки. Она стояла у соседней и смотрела на меня с такой хитрой улыбкой, будто говоря: «Так его, барин, вот же чертовка, зеленоглазая». Сердце снова ёкнуло, как в лифте, что застрял между этажами на 30-м этаже, так и до инфаркта недалеко. Эх, те же ямочки на щеках, тот же лукавый взгляд, что в Москве заставлял меня краснеть, как школьника на первом свидании. Только теперь она была не в строгом деловом костюме, а в простом сарафане, который, впрочем, ничуть не умалял ее привлекательности. «Маш, а Маш!» — окликнул я ее, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Найди какого-то из баб, что посвободнее, да скажи, что побед часа через полтора организовали, а то так есть хочется, что переночевать негде». Она кивнула, но вдруг свела брови домиком, что-то обдумывая. Потом захихикала, прикрыв рот ладонью, и в глазах ее заплясали веселые чертики. «Конечно, Егор Андреевич», — пропела она, и в голосе промелькнул некий азарт, будто она получала удовольствие от этой игры. «Ой, да брось ты», — буркнул я, чувствуя, как щеки наливаются жаром. «Какой я тебе Егор Андреевич? Не барин я тебе». «Ну как же, вы ж барин», — отозвалась она, и ее щеки тоже порозовели, словно спелые яблочки. «А я простая крестьянка». Отвернулась, пошла к избе Ильи, а я только головой покачал и буркнул уже тише: «Так и ты, Машка, Женя крестьянка, чертовка такая, купеческая. И ведь как будто знает, что я на нее пялюсь, как дурак». Идет себе неспешно, время от времени поправляя платок на голове, а я стою и любуюсь, как кот на сметану. «Вот ведьма, ей-богу, ведьма. Митяй», — гаркнул я, чтобы отвлечься от мыслей о девушке. Парень выскочил, как черт из табакерки, буквально через пару секунд, запыхавшийся, весь в поту, с молотком в руке, будто за углом прямо стоял и ждал команды.